Руслан. День не задался с самого начала. На завтрак ссора, на обед однозначное, не терпящее никаких возражений, требование главного спонсора быть на гребаной вечеринке в честь открытия его нового ресторана. А теперь еще и Жанна. Орлова, конечно, не была похожа на кого-нибудь из моих дуболомов, но не требовалось знать тонкости женской психологии, чтобы понять, как сильно она хочет на свидание. Даже не знаю, кто из нас двоих горел большим энтузиазмом. Я перед встречей с местным бомондом или Жанна перед рестораном. Вероятнее все же Орлова. Чего только стоил ее наряд. Платье с вырезом до талии. Шпильки, годные лишь для того, чтобы красоваться на мужских плечах. Связанные в высокий хвост волосы. Бери да опускай на уровень ширинки. Да уж, на увлекательную беседу расчета точно не было. Максимум, что светило спутнику Жанны. Быстрый ужин с дубовой эрекцией и изматывающие мысли о том, кому податься за спасением, если свидание закончится не в горизонтальной плоскости. Редкий циничный вариант женского садизма. Будь Орлова конченной стервой, наверняка развлеклась бы на полную катушку, а потом еще неделю была бы тише воды ниже травы. Вполне себе выход. Одна жертва, одна довольная женщина. Невелика цена. Жаль только с характером Жанны ей вместо удовлетворения светили муки совести. А мне? Мысленно извинившись перед бедолагой Алексом, я повернул машину в сторону спонсорского ресторана. Раз Жанне нужно проветрить голову, то вечеринка в честь его открытия подойдет идеально. Печалиться, если кто-нибудь из тамошней публики умрет от сперматоксикоза, я не буду, а Орлова, в случае чего, всегда сможет обвинить меня во всех грехах. Убежденный в правильности затеи, я проигнорировал обиду Жанны и ее сравнение с выгулом пса. Даже смешно, но чем-то неуловимым схватки с ней в меру темпераментной Орловой напоминали подготовку к матчу. Забытое ощущение. Приятное, дразнящее и совершенно неподходящее, ни к месту, ни ко времени. Окажись Жанна настойчивее, мне, вероятно, даже пришлось бы сдаться. Однако до конца пути она больше не проронила ни слова, а стоило нам войти в ресторан, из разъяренной фурии превратилась в образцовую спутницу. Вожившую эротическую фантазию мужской половины присутствующих. Да так эффектно, что на третьей, повернутой в нашу сторону голове, мне захотелось начать сворачивать шеи, а на седьмой — зашить до подбородка проклятое декольте. Плюс в таком представлении, несомненно, был. Меня уж точно заметили все, от официантов до организаторов. Упреков в том, что избегаю публичных мероприятий, не последует. Но вот идея незаметно уйти пораньше, кажется, с треском провалилась. «Рад, что ты все-таки нашел время!» Пока Жанна отлучилась в дамскую комнату, ко мне подошел виновник торжества. «Выбора мне не оставили». Я протянул руку Клюеву-старшему, ресторатору и отцу моего капитана. «Отсутствие выбора здорово облегчает жизнь». «Я бы мог поспорить, но не стану». «И правильно». Клюев глянул вправо, как раз туда, где сейчас о чем-то разговаривали бывший главный менеджер команды «Репин» и один из спонсоров. «Иногда спорить вредно. И менять правила игры, когда тебя хотят выбить из седла, тоже». Намек был прозрачнее некуда. О мечте Репина вернуться в администрацию не знала разве что уборщица ледовой арены. «Некоторые правила давно пора менять». Вспомнился последний контракт на организацию трансферов для команды с его заоблачной ценой. Королевские особы, и те, небось, летали дешевле. Воздух нынче слишком дорого обходится. С такими счетами нам скоро придется прощаться с кем-нибудь из игроков. Всегда приходится кем-то жертвовать, собой или другими. Но это мы еще посмотрим. Особых подозрений относительно Клюева у меня не было. Сфера его личных интересов ограничивалась карьерой сына. Но в этом мы были едины. Из неуправляемого, хоть и талантливого форварда Клюева-младшего получился отличный капитан. Даже странно, что отец решил вмешаться со своим царским напутствием. «Знаете, Руслан, пока я размышлял над мотивами моего собеседника, тот перехватил у официанта бокал и осушил наполовину. Вы напоминаете мне себя в начале карьеры. Уверенный, дерзкий, бескомпромиссный. Замечательные качества, лидерские. Но в бочке меда обязательно должна быть ложка дегтя. Клюев явно не договаривал. только очень дорогостоящие. Что и требовалось доказать, лесть вновь сводилась к намекам. «Вы сомневаетесь в моей платежеспособности?» Игра в слова начала раздражать. «Нет, боже упаси! Просто порой дешевле проиграть. Задумайтесь над этим. Я вам настойчиво советую». «Вы сегодня очень настойчивы», — я хмыкнул. «Вас направили переговорщиком, или тучи над моей головой стали настолько темными?» «Не хотелось бы, чтобы ваше место занял другой специалист». Клюев увернулся от прямого ответа. «Мне тоже». «В таком случае я рад, что мы понимаем друг друга». Не знаю, прочел ли спонсор по моему лицу или сам устал от дурацкой беседы, но добавлять ничего не стал. Осушив свой бокал до дна, он переключил свое внимание на другого гостя, а со мной вежливо раскланялся. 5 минут впустую потраченного времени. Скорее всего, мне стоило порадоваться, что словесный минуэт завершился так быстро. В конце концов, Клюев мог начать обсуждать детали планов некоторых своих коллег-спонсоров. Сколько денег они потеряли из-за того, что я сменил поставщика инвентаря? Как можно надавить на совет директоров, чтобы тот расторг мой контракт? Какие результаты команды можно зачислить на счет моих организационных промахов? Разговаривать можно было много о чем. За год я уже успел убедиться, насколько хорошо Репин умел вести так называемые «переговоры за спиной». С таким талантом ему следовало заниматься не хоккеем, а шагать в большую политику. Однако все эти тайны мадридского двора уже начинали утомлять. Если кое-кто всерьез решил подвинуть меня на посту, возможно, скоро придется разбираться со спонсорами кардинально. На этой невеселой мысли до чертиков захотелось закончить сегодняшнее показательное шоу и убраться по-добру-поздорову. Мистер главный ресторатор уже отведал содержимое моей черепной коробки. А предоставлять кому-нибудь на десерт свои уши желания как не было, так и не появилось. Не будь со мной одного отягощающего обстоятельства, я бы уже сидел в машине. 1/2 часа до дома, еще 1/2 часа на приготовление ужина из замороженных полуфабрикатов, и вечер можно было считать удачным. Но обстоятельство было. Оно сверкало белозубой улыбкой в толпе, как 8-е чудо света приковывало к себе взгляды. И по стечению обстоятельств находилось под моей опекой. Мне страшно подумать, сколько денег ушло на презентацию этого ресторана. Жанна положила руку на сгиб моего локтя. Покорная и тихая, словно и не Орлова. «Тебе нравится?» Хотелось надеяться, что хоть кто-то из нас получает удовольствие от мероприятия. «Я счастлива». Восторженно радостное выражение слетело с лица, обнажая усталость. «Давно в моем декольте не было столько мужских взглядов». «Надеюсь, нашлась достойная замена твоему сегодняшнему ухажеру». «Думаешь, так легко найти достойного?» Жанна вопросительно изогнула левую бровь. «Мне сложно судить, но количество раздутых индюков на квадратный метр зашкаливает». Орлова прыснула. «Ты очень добрый, в курсе?» «Стараюсь быть под стать своей спутнице». «А еще приятный собеседник». «Должен же я как-то компенсировать испорченный вечер». «Наша обычная пикировка, ничего особенного». Но едва заметные лучики морщинки у глаз Жанны разгладились, а глаза загорелись таким огнем, что захотелось влить себя что-нибудь со льдом и покрепче. «Хочешь компенсировать?» Орлова облизала пухлую нижнюю губу. Розовый язычок блеснул лишь на секунду, но моей фантазии хватило. Никаких допингов было не нужно, никаких соблазнительных женских штучек. Я был последним идиотом, когда думал, что отличаюсь от остальных похотливых кобелей, трахавших глазами эту женщину весь вечер. Такой же. Блядская помада цвета крови, острые соски, проступившие сквозь тонкую ткань платья. И вместо мыслей — одни потребности. Затянуть Жанну в какой-нибудь укромный угол, стянуть с плеч это гребаное платье и, перегнув через кресло, иметь, пока яйца не станут такими же пустыми, как голова. Благородство во всей красе. Лучше бы все-таки я выгулил ее как руса. Марш-бросок по парку, 5 км без остановок на отдых и разговоры. Вымотал бы так, чтобы не осталось ни сил, ни желаний. Чтобы вместо пахнущей похотью сирены рядом стояла раскрасневшаяся, запыхавшаяся соседка по квартире, которую нужно всего-то отправить в душ и выдержать долбанных 1/2 часа, пока она смывает со своего раскрасневшегося тела совсем не ту усталость.